Гусев охал, щелкая языком, много удивлялся. «Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья? Мы не отравимся?» Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул. «Пить можно». Хлебнул, крякнул. «Вроде нашей мадеры». Лось попробовал. Жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошло тепло и особенная легкая сила, голова же оставалась ясной. Лось поднялся, потянулся, расправился. Хорошо, легко. Странно было ему под этим иным небом, несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную новую жизнь. Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок. «Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали». Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль. Вдруг лось встал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах у самой земли из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой. «Вы что?» — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них. Взлетела пыль. Глаза исчезли. «Вон еще, гадина!» Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.